Что за дети играли во дворе, помните? Ларочка Костина из 72-й квартиры, Витя Гальянов и Мариана, фамилию не знаю. Я поехала назад на улицу Усиевича. Ларочка Костина оказалась прихорошенькой первоклашкой с озорным личиком. С Надей и Полиной она не дружила. В понедельник, придя из школы, играла в классики с Марианой Ежовой. И ничего подозрительного не заметила. Девочка Ежова тосковала над сочинением «Майне Воунунг». Я преподаю французский, но немецкий немного знаю. И скудного запаса слов как раз хватило, чтобы описать квартиру. Повеселевшая Мариана радостно сказала: «Мне вас сам Бог послал. А зачем пришли?» «Интересно, о чем думают родители, оставляя такого беспечного и бесхитростного ребенка одного?» Впустила незнакомую тетку, подсунула той свои уроки и только потом интересуется целью визита. «Я работаю на телевидении, в детской редакции. Мы делаем передачу о ребятах вашего двора». «Ой, как здорово!» — захлопала в ладоши девочка. «А про меня расскажете?» «Обязательно. А с кем ты дружишь?» «Значит так, Лара Костина, Вика Глаголева, Ксюша Павлова», — начала загибать пальцем Мариана. «А Полина и Надя Артамоновы?» «Нет», — покачала головой девочка, — «они новые русские, всегда с няней гуляют. А нянька вечно кричит: Надя, уйди от девочек, у них руки грязные. Поля, не давай им игрушки, испачкают. Мы с ними не играем». «Но не всегда же они с Зинаидой?» «Всегда», — твердо ответила собеседница, — «совершенно не самостоятельные. А вот в понедельник их одних оставили. Что ж вы сестер поиграть не позвали?» «Да ну их», — ответила Мариана. «Надя не хотела. Села с Полей на лавочку, сидит и молчит. Потом их девушка какая-то позвала, окликнула». «Какая девушка?» «Красивая такая, черноволосая, в зеленом пальто. Вы Иванушек слушаете?» Я покачала головой. Мариана расстроилась. «Ну, у Аполлона Григорьева такой пиджак есть. Зеленый, блестящий, жутко клевый. Я у мамы просила, а она не купила, дорого слишком». «Погоди-ка», — прервала я вдохновенное описание прикида. «И что же девушка сделала с Надей?» «Ничего. Поговорила. Потом Надька взяла Полю, и они ушли». «Куда?» «Не знаю. Витьке Гальянову чего-то сказали и побежали». Я отправилась на розыски Гальянова. Обнаружила во дворе, где он самозабвенно пинал дырявой кроссовкой пустую банку из-под кока-колы. Витька оказался золотым свидетелем. Во-первых, великолепно запомнил незнакомую девушку. «На Орнестину похожа», — заявил он уверенно. «Только не блондинка, а черноволосая». Я растерялась. «На кого?» «Орнестина. Девушка августа месяца из журнала «Петр». Ресницы такие огромные и ноги красивые». Я посмотрела на 12-летнего читателя журнала «Петр» и вздохнула. «Даже родинка у ней такая же», — добавил Витька. «Родинка? Ну да. У Орнестины над губой родинка. Вы купите журнал и увидите». «Ценная мысль. А что сказала Надя, не помнишь?» «Мне-то ничего», — буркнул мальчишка, наступая на хрустнувшую консервную банку. «А женщине той в зеленом плаще говорила: нам не разрешают со двора выходить, няня ругаться станет». Он замолчал и сосредоточенно начал чесать макушку. «Дальше?» — попросила я. «А что дальше? Да ничего. Та тетка красивая ответила: со мной можно, давай мороженое купим, мамина любимая есть, плодово-ягодное». «Ну?» — в нетерпении подтолкнула его я. «А что «ну»?» — так же лениво отозвался Витька. «Они все пошли к ларьку. Вон туда». Он указал рукой в сторону ворот. «А я домой побег». Отпустив мальчика, я вышла со двора на улицу и огляделась. Примерно метрах в 100 от Лидочкиного дома выстроились несколько ларьков и палаток. Тут торгуют всякой всячиной — сигаретами, хлебом, овощами, пончиками. Есть и ларек с надписью «Айс Фили» — плодово-ягодное мороженое. Когда-то оно стоило 7 копеек и казалось невероятно вкусным. Ледуся трепетно любила розоватую массу, разложенную в простые картонные стаканчики. Не жаловала ничего другого. Ни Баскин-Робинс, ни сливочное, только простое фруктовое. Оно стало редкостью. И Ледушка, стоило ей увидеть любимое лакомство, закупала порции сразу 30. Если черноволосая девушка говорила про плодово-ягодное мороженое, значит, она бывала в доме Артамонова. Я дошла до киоска и выяснила, что фруктовое лакомство не поступало в продажу с июля. У газетчика купила августовский Петр и уставилась на Арнестину. Да, редкая красавица. Пухлые губы и пикантная родинка в левом углу рта. Огромные порочные глаза, волосы цвета топленого молока, зато брови и ресницы просто смоляные. Под фотографией в рамочке написаны параметры 92, 57, 92. Наверное, потрясающая фигура. Во всяком случае, на тех кадрах, где модель снята почти обнаженной, вид впечатляющий, великолепной формы, грудь, стройные ноги. «Хороша канашка!» — причмокнул губами лосоватый газетчик. «Да уж», — согласилась я. «Только для жизни такая ни к чему», — начал философствовать мужик. «Щей не сварит, рубах не постирает». «Подобная красота — редкость», — вздохнула я. «Видел на днях точь-в-точь похожую», — сообщил мужик. «Еще подумал, ну как две капли Арнестина, только волосы черные. Еще девчонке ее плохо стало». «Какой девчонке?» Газетчик, маявшийся от скуки, словоохотливо начал рассказывать. Он всегда стоит на одном месте. Девушку приметил сразу. Впрочем, не обратить внимания на такую красотку невозможно. С ней были две девочки. Женщина подошла к киоску «Айс Фили», потом повернулась к старшей девочке, достала из сумки платок и стала вытирать той нос. Через секунду эта девочка упала, а вторая стала плакать. Тут же подскочили два парня, подхватили детей и посадили в машину. Девушка влезла следом, и все. Мороженщица, толстая, ярко накрашенная бабка, тоже хорошо запомнила странный случай. «Подошла такая красивенькая и говорит, нам плодово-ягодного побольше». «Говорю, нет его. Возьмите клубничку». А она к дочери повернулась и руками всплеснула. «Где ты, детка, так личико вымазала?» «И давай платком тереть». Вдруг девчонка хоп и упала, а младшенькая заревела. Женщина объяснила мороженщице, что у старшей дочери эпилепсия, а сестричка страшно пугается каждый раз. «Еще подумала», — сочувствовала баба. «Такая красивая, обеспеченная. Она тебе горе-то какое!» И выглядела девчонка здоровой. «Что за болезнь такая? Просто кулем свалилась. Хорошо, рядом отец на машине был». «А что за автомобиль у них, не помните?» «Импортный», — уверенно ответила продавщица. «Черный, блестящий, с капотом и багажником». «Ага, и на четырех колесах, надо полагать». «Чудные приметы, моментально найдешь такую машину». Я обошла всех торговцев на небольшой площадке, но никто больше не запомнил красавицу с больной девочкой. К тому же большинство торговцев — украинцы, работают вахтовым методом, неделю здесь, неделю в другом районе. Почувствовав внезапный голод, купила шаурму и присела на лавочку. Тут же подбежала бездомная рыжая собачка и стала преданно заглядывать в лицо. Я отдала ей сомнительного вида питу с мясом. Похоже, все концы оборваны. И все же, не поискать ли эту Арнестину? Вдруг это она увезла Надю и Полю? и газетчик, и Витя Гальянов заметили, что женщины просто на одно лицо. Тот ли это след? Нет. Но лучше такой, чем никакого. Глава четвертая. Дома зрел скандал. Заплаканная зайка сунула мне под нос кастрюльку с непонятным черно-белым содержимым. «Попробуй!» Я осторожно подцепила ложкой неаппетитную массу и пожевала. На вкус напоминает размокшую туалетную бумагу. «Что это?» «Рыбное фрикассе!» «А почему кусочки такие черные?» Зайка с грохотом поставила кастрюльку на плиту. Фрикассе взметнулось вверх и частично шлепнулось на пол. «Ну вот, и ты туда же!» «Подгорело чуть-чуть, можно и не заметить!» Я оглядела кухню. Повсюду грязная посуда, какие-то кулечки с продуктами и кулинарные книги. «Все понятно!» Ольга решила приготовить ужин. «Но если я первую половину жизни провела в бедности и все-таки могла сварить бульон, сварганить яичницу и манную кашу, то зайка пришла в наш дом 18-летней, прямо от папы с мамой. А Ольгина мама Марина готовит так, что даже привередливая Аркашка облизывает тарелку с радостным повизгиванием. Так что дома Ольгу к плите не подпускали, а у нас в то время готовила Наташа. Надо отдать ей должное. Все у нее получалось отлично. Правда, иногда казалось необычным. Например, подруга добавляла в яичницу варенье. Мы сначала ужаснулись, но потом увидели, что блюдо страшно вкусное. Затем появились кухарки. И вот сегодня Ольга решилась взяться за дело сама. Я вздохнула, вывалила черно-белую массу на суповую тарелку, и, чтобы не ощущать отвратительный вкус, стала быстро уничтожать содержимое. Причмокивала я, испытывая здоровое отвращение. «Выглядит ужасно, а на вкус не так уж плохо. В следующий раз посыпь зеленью и выложи красиво в салатницу. Сюда картошка на гарнир подойдет». Зайкино лицо разгладилось, и она с подозрением спросила: «В самом деле вкусно?» «Восхитительно!» — ответила я. «А эти не стали!» — кивнула невестка в сторону столовой. «Пиццу разогрели!» «Ну ты же знаешь, какой Аркашка привередливый!» «Аркадий ест, как кузнечик. Для меня загадка, как с таким аппетитом он вымахал до 1,95 м и носит 52-й размер. Ему невкусно все. Икра, севрюга, фрукты. При виде любого салата сына скосорыливает на бок, а сливочное масло вызывает у него истерику. Любимая еда — пицца. Причем, если ее пекут не дома, домашней выпечкой Аркашка всегда недоволен. Слишком пышное тесто, слишком много ветчины, слишком острый сыр. Ему нравятся только готовые изделия неведомых кулинаров на картонной подметке с одной маслинкой. Подобный деликатес может есть тоннами. Еще обожает шпроты и крутые яйца». Я взглянула на довольное лицо невестки и подумала: «Только бы меня не стошнило прямо сейчас». Но в этот момент в окружении собак ворвалась Маня. «Муся», — заинтересовалась она, — «что ты ешь такое вкусненькое?» В отличие от братца, у Манюни аппетит молодого волчонка. Любая еда вызывает у нее здоровое желание тут же съесть увиденное. Поэтому Машка обладает роскошными волосами, белыми зубами и абсолютно резиновой, неущипаемой попкой. Девочка заглянула в кастрюлю и сморщила нос. Но я наступила ей на ногу и железным, преподавательским голосом произнесла: «Зайка приготовила очень вкусную рыбу. Не понимаю, почему вам не понравилось». Ольга вздохнула и удовлетворенно сказав: «Пойду принесу грязную посуду», вышла. Я моментально поставила недоеденное на пол и позвала собак. Но ни всеядный Пит, ни прожорливый ротвейлер не пожелали откушать рыбки. Быстренько ополоснув тарелку, я сунула ее в посудомойку и приняла заваривать кофе. Надеюсь, он отобьет мерзкий вкус во рту. В моей жизни было 4 свекрови. К несчастью, ни разу не попался муж-сирота. Досталось мне от них по полной программе, причем все высказываемые замечания абсолютно справедливы. Готовить не умею, убираю квартиру плохо, глажу только то, что бросается в глаза, трепета перед родственниками не испытываю и считаю, что муж, если он, конечно, не безрукий инвалид, вполне способен сам поставить чайник на плиту. Но дорогие мамули придерживались иного мнения. Поэтому, когда Аркашке исполнилось 18 лет, я строго сказала сама себе: «Если Кешка женится даже на одноглазой негритянке в розовую клеточку, ты станешь рассказывать всем, какая невестка красавица». Но у нас появилась Зайка, хорошенькая блондинка с испуганными карими глазами. Через год мы стали лучшими подругами. Честно говоря, мне глубоко наплевать на то, что Ольга не умеет готовить, шить и вязать. Зато она верный, надежный человек. Много было в нашей жизни испытаний, и все их она выдержала с честью. Неужели, чтобы ее не огорчать, мне трудно съесть несколько кусков подгоревшей рыбы? Глядя на мои страдания за тарелкой, Маня хихикнула. Зайка приготовила отраву. Чтобы не обсуждать эту тему, я пошла в спальню. Следовало обдумать, как действовать дальше. Пока в руках только 2 тоненькие ниточки, похожие на Арнестину девушка и нянька Зина. И надо как можно подробнее узнать о той и другой. На следующее утро я позвонила в журнал «Петр» и договорилась о встрече с главным редактором. Представилась владелицей агентства «Моделук» из Парижа, и теперь необходимо принять соответствующий вид. Для начала надела короткое черное платье с темно-желтым пиджаком. Волосы зализала щеткой и покрыла лицо светлой пудрой. Никаких румян, губной помады и туши. Все известные мне дамы из мира моды, кроме манекенщиц, конечно, практически не пользуются ярким макияжем, только спокойные светло-коричневые тона. И драгоценности надевать в полдень абсолютно дурной тон. А вот деревянные браслеты, оригинальные треугольные бусы из эвкалипта — то, что надо. Редакция газеты «Петр» поражала великолепием. На абсолютно черных стенах развешаны роскошные фото красивых полуобнаженных девушек. Секретарша смотрелась, как оживший снимок. Ноги от ушей, тщательно нарисованное лицо и уложенные опытной рукой пергидрольные кудри. Во всем мире сейчас на подиумах царят рыжие и каштановые волосы, но русский человек традиционно предпочитает блондинок. Главный редактор встретил француженку с недоверием. «Вам, наверное, легче говорить на родном языке». Хитро улыбнулся он и обратился к сидевшему у окна мальчику. «Костя, начинай!» Голубоглазый Костя довольно складно принялся изъясняться на московском французском. Скорее всего, учился на курсах при МИДе. Запас слов вполне приличный, произношение отвратительное, и нет этой летящей вверх в конце каждой фразы интонации. Ладно, если им хочется услышать правильную речь, пожалуйста. И, открыв рот, я, как все истинные парижанки, затарахтела с пулеметной скоростью на языке Дюма и Бальзака. Даже во Франции никто не принимал меня за русскую. Иногда в конце разговора вежливо осведомлялись: «Вы из Германии?» Получила я блестящее знание иностранного языка нетрадиционным образом. Детство прошло в огромной коммунальной квартире на улице Кирова. По гулким коридорам необъятных апартаментов дети катались на велосипедах. Жило тут не больше, не меньше 10 семей. В 6 подрастали маленькие дети. А у самой кухни в каморке, служившей когда-то чуланом, тихо обитала самая настоящая француженка с поэтическим именем Сюзанна. В конце 30-х годов ее муж, убежденный коммунист, приехал из Лиона в Москву, чтобы вместе с советским народом строить светлое будущее сначала в одной отдельно взятой стране, а уж потом во всем мире. Но благие порывы наказуемы. В 40-м году Пьера арестовали как шпиона. Сюзанну почему-то не тронули. В 1959 году коммунисты реабилитировали, но напуганная Сюзанна так и жила в каморке, высовываясь только в случае крайней необходимости. Наши родители, жалея неизвестно чем питавшуюся женщину, по очереди подсовывали ей еду. Сюзанна улыбалась и шептала: «Мерси, мерси». Говорит как следует по-русски, бедняга так и не выучилась. Шел 1961 год. Никто и не заикался о трехлетнем отпуске по уходу за ребенком. Государство давало только 3 месяца, а дальше приходилось решать, то ли выходить на работу, то ли сдавать ребенка в ясли. Счастье тем, у кого дома была бабушка. Но в нашей квартире подобрались почти сплошь матери-одиночки. Дети, отданные в государственные учреждения, стойко болели с сентября по июль. По утрам квартира оглашалась недовольным ревом. И вот однажды кому-то из мам пришла в голову гениальная мысль пристроить к делу Сюзи. Женщина согласилась, и наша жизнь стала просто прекрасной. Нянька кормила детей по часам, подолгу гуляла с ними на бульваре и пела незнакомые песни. Одна беда. Говорила она только на своем языке. И через год 6 ребят из московской коммуналки пугали всех криками «Алез, алле!». Мы заговорили по-французски одновременно, причем не только с Сюзи, но и друг с другом. Видя такой поворот событий, мать отдала меня в специальную школу, но я уже владела языком лучше, чем тамошние учительницы. Главный редактор молча слушал мою отличную речь. Наконец я притормозила и напрямую спросила у переводчика: «Теперь вы убедились, что я из Парижа?» Костя покраснел. Как признаться перед лицом высокого начальства, что уловил лишь пару слов из напористой речи противной иностранки? Однако парень сумел выкрутиться. «Ваш вопрос несколько щекотлив. Думаю, вам лучше объясниться по вашему делу с Анатолием Ивановичем». «Ступай», — проворчал редактор и вопросительно уставился на меня. «Не понимаю, что тут такого щекотливого», — прикинулась я дурочкой. «Хотим познакомиться с Орнастиной. Если девушка подойдет, предложим контракт». Анатолий Иванович совсем растаял. «Хорошо, сейчас позовем девчонку. Но придется подождать, пока она приедет». Я замахала руками. «Нет, мы предпочитаем встречаться с кандидатками в домашних условиях. Хочется посмотреть, как она живет, узнать, так сказать, привычки. Вы понимаете?» Редактор кивнул. «Конечно, понимает». Среди вешалок и фотомоделей невероятно высокий процент алкоголичек и наркоманок. Ни одно приличное агентство не предложит работы даже самой прекрасной по внешности девушке, не разведав как следует о ее личной жизни. Дешевле раскрутить дурнушку, чем возиться с порочной красавицей. Анатолий Иванович полез в гигантский шкаф, набитый папками, вытащил одну, бросил на стол и произнес: «Пока поглядите вот это, если подойдет, договоримся». Я полистала странички с довольно скудной информацией. Анна Андреевна Подушкина, 18 лет, родом из Москвы, не пьет, не балуется таблетками, не курит, работает фотомоделью, муж и дети отсутствуют. Остальное место в личном деле занимали фотографии в самой разнообразной одежде и почти без нее. Особняком стояла натуральная блондинка, зубы в хорошем состоянии, характер приветливый, не капризна, работоспособна, не опаздывает. «На первый взгляд неплохо», — пробормотала я, изображая искушенную профессионалку. «Но все же вопрос можно решить только после личной встречи. Выкладывайте $300 и получаете адрес», — спокойно заявил редактор. Я вытащила из кошелька пластиковую карточку банка «Леонский кредит» и осведомилась, в какой форме принимается оплата. «Наличными», — алчно ответил Анатолий Иванович, поглядывая на кредитку. В машине я разглядела бумажки, полученные взамен валюты. «Северная Бутово. Где же расположен район?» Минут через 10 все проблемы разрешились. Бутово нашлось в «Атласе», а в доме на улице академика Назарова поджидала, предупрежденная по телефону, Эрнестина. Очевидно, девчонка решила встретить владелицу агентства во всеоружии, потому что дверь открыла ожившая картинка из журнала. «Проходите», — радушно пригласила она меня в довольно просторную комнату, обставленную с претензией на артистический шик. Низкая софа, покрытая белым искусственным мехом, пара кресел. На полу на ковре разбросаны подушки, очевидно заменяющие пуфики. В углу на крутящейся подставке телевизор и видик со стопкой кассет. Особняком стоит компьютер. Полное отсутствие книг, а на стене большая фотография Эрнестины. Сразу понятно, что девушка запечатлена на мосту Александра Третьего. Модель сложила длинные ножки и грациозно опустилась на подушку. Я плюхнулась в кресло, ощущая себя возле этого небесного создания слоном в игрушечном домике. «Бывали когда-нибудь в Париже?» — поинтересовалась я, разглядывая снимок. «Папа нас с сестрой возил», — сообщила девушка. Через полчаса узнала о ней все. Родилась в обеспеченной семье. Папа — профессор математики, мама преподает русский язык и литературу в институте. В модельный бизнес попала случайно, потому что учится на втором курсе филфака. Приятельница пошла на съемку, а Аня увязалась с ней. Фотограф тут же предложил контракт, и сейчас девчонка хорошо зарабатывает. После того, как Петр сделал ее девушкой месяца под псевдонимом Эрнестина, предложения посыпались, как из рога изобилия. Приходится даже отказываться от некоторых, потому что Аня решила иметь диплом. Век всякой фотомодели заканчивается в 30 лет, а зависеть от щедрости будущего мужа не хочется. Слушая ее верные и практичные размышления, я постепенно приходила к выводу, что эта не по годам разумная девица, скорее всего, не имеет ничего общего с похищением детей. «У вас есть сестра?» «Да», — закивала Аня. «Верочка на 2 года старше, учится актерскому мастерству». И тут кто-то открыл дверь и крикнул. «Анька, встала уже или дрыхнешь?» Моя собеседница не успела ответить, как в комнату влетела еще одна девушка. На первый взгляд сестры казались похожими, как яйца. Но стоило присмотреться повнимательнее, и сразу бросалось в глаза, что одна произведение искусства, другая просто копия не слишком талантливого художника. Лицо Веры чуть-чуть отличалось от Аниного, но это самое «чуть» и делало младшую элегантной красавицей, а другую просто хорошенькой мордашкой. Кажется, Вера это понимала, потому что пыталась при помощи косметики исправить ошибки природы. Яркая помада слегка увеличивала тонкие губы, карандашная подводка расширяла разрез глаз, бровям явно придали нужную форму, а широковатый кончик носа умело скорректировали более темной пудрой, добившись почти полного сходства с младшей сестрой. Оригинальным в облике Веры казалась только одна деталь — истинно черные волосы. Даже крупная родинка в углу рта у нее тоже точь-в-точь, как у сестры. — Вы так похожи, — протянула я, — если бы не красили волосы в разный цвет. Девушки дружно рассмеялись. — Мы не красим волосы. — Но... — Шутка природы, — пояснила старшая. — Я родилась брюнеткой, Анька — блондинкой. В остальном, как две капли воды. — Это тебе только хочется, — подумала я, отмечая, что у Веры довольно неприятная улыбка. Но, судя по всему, мне нужна именно старшая девица. — Вам предстоит великолепная карьера, — обратилась я к Ане. В глазах Веры мелькнула неприкрытая зависть. — Но, видите ли, к блондинкам сейчас снизился интерес, как у публики, так и у модельеров. Сейчас в моде темноволосые. Конечно, вам можно перекраситься, но, может быть, есть смысл поработать с вашей сестрой. — Ой, вот здорово! — обрадовалась Аня. Когда меня взяли на работу, Верочка тоже хотела попробовать, но ей сказали, что две одинаковые модели на подиуме не нужны. Предложили сменить макияж и образ, но что-то не получилось. Еще бы! Без грима старшенькая, небось, сливается с толпой. «Вы тут поговорите, а я сбегаю в магазин. Дома хоть шаром покати», — изобразила хозяйственное рвение Аня. Девушка явно хотела оставить нас наедине, боясь спугнуть призрак удачи, внезапно замаячивший перед сестрой. Когда за Аней захлопнулась дверь, я принялась о том о сём расспрашивать Веру. И чем дольше длился разговор, тем больше понимала, что следует быть очень и очень осторожной. Во-первых, Вера прекрасно знала Валерию Петровну, училась в ее семинаре. Во-вторых, бывала у Артамоновых дома. «Валерия Петровна просто чудо», — откровенничала студентка. «Гениальный преподаватель! Попасть к ней в руки — мечта любого. Даже коза сумеет у нее звездой стать. Но она берет только тех, кто беспрекословно ее слушается. Слушая, как Верочка поет нашей общей знакомой Асанну, я решила подбираться к цели издалека. Фамилию Артамоновых я, кажется, уже слышала. Я ведь русская по происхождению. В Москве бываю часто, хожу в театры. Вспоминается мне такой актер Андрей Артамонов. Я не ошибаюсь? — Сын, — пояснила Вера, — ушел сначала в режиссуру, а потом стал продюсером. — Актриса Ирина Артамонова. Его жена? — Не знаю такую, — сказала Вера. — Еще бы! Я ее только что придумала. — Супругу Андрея зовут Лидия, — уточнила девушка. — Тоже в театре выступает? — Гримерша, — пренебрежительно заметила собеседница. И дети у них есть. Две дочки, — охотно сообщила Подушкина, совершенно не удивляясь моему странному любопытству. Небось, тоже у Валерии Петровны учатся? Но они совсем маленькие. Полина даже в школу не ходит, — улыбнулась Вера. Рано ей о сцене думать. Вы часто бываете у Артамоновых? Достаточно, — ловко ушла от ответа девушка. Наверное, играете с детьми? Вера вздернула брови. «У них няня, а я прихожу заниматься с Валерией Петровной». Боясь, что вопросы на эту тему могут насторожить девушку, я стала рассуждать о модельном бизнесе. Глава 5. Пообещав Вере успешную карьеру на подиумах Парижа, ринулась к Артамоновым. Только доставленный сегодня утром из ремонта «Вольво» отчего-то плохо заводился, астматически кашляя и фыркая. Я ворвалась в квартиру, споткнулась о собак и чуть не упала на Валерию Петровну. — Дашенька, ты слишком уж стремительная, — весьма неодобрительно заметила та. — Но мне сейчас не до китайских церемоний. Нашла девушку, которую вела Полю и Наденьку, со двора. Лера села на диван, лицо ее заметно напряглось. — Не может быть! — Очень даже может, — ликовала я. — Причем вы великолепно ее знаете. — Да? — нервно вздрогнула Валерия. — Вера Подушкина, ваша студентка. — Вера? Вера? — принялась повторять дама, как бы припоминая. Потом вскрикнула. — Верочка? — Невероятно! Как ты узнала? — Пораспрашивала кое-кого, — гордо ответила я. Ее видели дети, газетчик на площади, мороженщица. Валерия Петровна забегала по холу. Вера, бог мой, ну зачем ей девочки? Не поверишь, я очень плохо знаю эту Подушкину. Меня просил ее взять Леопольд Грибов, приятель Андрея и Лиды. Я пригляделась, вроде работоспособная, не без таланта, но и пригрела. Змею на груди! Ведь в дом ходила. Мне иногда удобнее заниматься здесь, а не в институте. Что ж теперь делать? Обязательно сообщить в милицию, — твердо сказала я. Пусть допросит девчонку. Живо всю правду расскажет. Не такие раскалывались. Да, — пробормотала Лера как-то подавленно. Несомненно, признается. Потом она тяжело задышала, рухнула в кресло и слабым голосом попросила: «Принеси из холодильника нитроглицерин». Ее руки дрожали так сильно, что пальцы никак не могли подцепить плоскую крышечку. Я отобрала у Леры круглый пластмассовый пенальчик и вытряхнула две белые крупинки. «Спасибо», — прошептала Артамонова. Мы посидели минуту-другую в молчании. Потом Валерия Петровна шумно вздохнула. «Кажется, отпустила. Давайте сейчас прямо звонить в милицию». «Дашенька, пойми меня правильно. Дело непростое. Речь идет о судьбе детей. Я не могу одна принимать столь важное решение», — засопротивлялась эта актриса. «Лучше подождать родителей». «Где они?» — спросила я, удивляясь отсутствию Лидочки. «Андрюша на репетиции», — пояснила Лера, — «а Лида просто неразумное существо. Ведь просила ее не делать глупостей». «Так нет, ни в какую, поеду и все тут». «Куда?» Вбила себе в голову, что сама найдет Надюшу, и отправилась на станцию аэропорт. Страшно глупо. К тому же и опасно. Оставив Леру поджидать сына, я поехала на Ленинградский проспект. Было около 6 вечера, и на платформе метро толпились пассажиры. Я пошла по перрону, напряженно вглядываясь в людей. Люди толкались, бесцеремонно прокладывая себе дорогу. Но просто удивительно. В парижской подземке подобного не увидишь. Человеческая масса вас плавно обтекает. Чувствуя, что начинаю заражаться всеобщей суетой, я присела на скамейку, и тут под своды взметнулся дикий, нечеловеческий вопль и женский крик. «Упала! Помогите! Остановите поезд!» Вой нарастал. В противоположном от меня конце платформы творилось что-то невероятное. Визжали женщины, бежали со всех ног милиционеры и дежурные. Выезжавший из туннеля поезд остановился посредине станции и стоял, не открывая дверей. За освещенными стеклами виднелись встревоженные лица пассажиров. — Что случилось? — спросила я у пробегавшего мимо мужчины. — Баба под поезд прыгнула, дура! — ответил тот, почти не останавливаясь. — Нашла тоже место. Люди домой спешат. А теперь движение остановит, и неизвестно, когда поезда снова начнут ходить. Хочешь с собой покончить, так сигай из своего окна, нечего другим мешать. Нехорошее предчувствие проникла в душу. На мягких, почти не слушающихся ногах я подобралась поближе к месту трагедии. Часть перрона оцепили милиционеры. Я пробилась сквозь зевак поближе к красно-белой ленте. «Нельзя, гражданочка!» — остановила дежурная. Я во все глаза глядела туда, где лежало нечто, закрытое одеялом. Рядом валялись туфли, красивые темно-синие кожаные лодочки, привезенные Андрюшкой из Испании. «Нет, только не это!» — пронеслось в моей голове. Я отпихнула дежурную. «Но нельзя же! Куда прешь?» — грубо одернула меня та. Но я уже подлезла под ленту и уставилась на несчастную. В абсолютно серой женщине, распростертой на полу, трудно узнать Лидочку. Но сомнений нет. Передо мной лежала она. «Лидуша!» — выкрикнула я, кидаясь на колени. «Лидуля, зачем?» «Знаете ее?» — спросил один из милиционеров. Не в силах отвечать, я только кивнула. И тут появились врачи. Один из них принялся ловко приделывать капельницу. «Она жива?» — ухватилась я за надежду. «Пока да», — сухо ответил доктор, профессионально втыкая в безжизненное тело иголки. Потом странно провисающую Лидочку положили на носилки. Я зачем-то подобрала туфли и побежала за санитарами. Но в реанимобиль меня не впустили. Белый автобусик оглушительно взвыл сиреной и унесся. Я стала стоять на проспекте, прижимая к груди туфли. Домой добралась только к 10, абсолютно сама не своя. Не отвечая на вопросы детей, еле-еле доползла до кровати и рухнула лицом в подушку. Утром меня никто не трогал, но проснулась почему-то около 8. Аркаша с Машей завтракали в столовой. — Что случилось? — спросил сын. — Ты вчера пришла зеленая, просто страшно смотреть. Лида Артамонова бросилась под поезд метро. — Боже! — ужаснулся Аркаша. — Почему? — Не знаю, — пробормотала я и, отодвинув чашку с кофе, взяла телефон. У Артамоновых трубку схватили сразу. — Алло! — прокричал Андрюшка. — Говорите! — «Как Лида?» В мембране послышались странные звуки. «Что?» — испугалась я. «Пока жива», — ответил Андрей, судорожно кашляя. «Но очень плоха, в сознание не приходит. Господи, зачем она это сделала?» Бросив трубку на стол, я повторила вопрос. «А в самом деле зачем?» Лидочка — удивительно стойкое существо. В раннем детстве осталась без отца и матери, погибли в авиакатастрофе. У девочки не оказалось никаких родственников, только двоюродная бабушка где-то в Перми. Женщина не замедлила приехать в Москву и поселиться в просторной квартире сироты. Через год туда перебрались все многочисленные уральские домочадцы. Бабкин сын с женой и двумя детьми, дочь с супругом. Лидусю отселили в небольшой чуланчик без окна, но скоро эта жилплощадь показалась бабке слишком шикарной для мешавшей всем девчонки. Лиду отправили в загородный детдом санаторного типа, причем мотивировали гадкий поступок весьма благородно. Якобы у ребенка развелась сильнейшая аллергия, и свежий воздух ей просто необходим. Когда завершившая учебу в 8 классе Лидуся вернулась в Москву, даже чулан в квартире ей давать не хотели. Девочка, увлекавшаяся рисованием и лепкой, поступила в ПТУ и стала учиться на гримера. По вечерам старалась как можно дольше задерживаться в училище, чтобы не возвращаться в неприветливый дом, где к ней все время придирались, выживая из дому. Однажды учительница математики спросила, отчего Лидуля так засиделась. Девочка не выдержала и рассказала преподавательнице все. Майя Михайловна пришла в ужас и немедленно начала действовать. В советское время довольно легко было начать кампанию в защиту обиженного ребенка. Майя Михайловна за один день обижала нужные инстанции, и к противной бабке разом заявились проверяющие. из районного отдела народного образования, домовой партийной организации, комсорг ПТУ, замыкал группу разгневанных женщин местный участковый, грозно потребовавший предъявить паспорта. Родственников сгубила элементарная жадность. Перебравшись с Урала в Москву, они не захотели терять жилплощадь в Перми. В Лидочкиных хоромах оказалась прописана только зловредная бабка. Разгорелся скандал, старуху лишили права опекунства, а заодно и московской прописки. Бабуля умоляла внучку не выгонять ее, но Лидочка проявила удивившую даже ее саму твердость. Ни фальшивые слезы старухи, ни угрозы ее снохи, ни вопли сына не подействовали на сироту, и через 2 месяца она оказалась в хоромах одна. Директриса ПТУ, тронутая судьбой ученицы, пристроила девушку гримером в популярный московский театр. Лидочка с восторгом окунулась в абсолютно незнакомый, волнующий мир кулис. Наконец-то Лидуля почувствовала свою необходимость. Скоро славную девушку, просто горевшую на работе, выделили, стали поручать работу с капризными примами и стареющими благородными отцами. Было у нее замечательное, редкое в среде людей театра качество. Лидуля не распространяла сплетен. Все, что говорилось или происходило в гримерной, никогда не выносилось наружу. И в необъятном чемодане гримерши всегда имелись нужные мелочи — нитки, иголки, лекарства, пара колготок, ватка и даже бутылка коньяка. Через год актеры уже не понимали, как до сих пор жили без Лиды. «Наша Флоренс Найтингейл», — прозвал ее главный режиссер после того, как Лидуся ловко развела за кулисами в разные стороны его законную супружницу и любовницу, намеревавшихся вцепиться друг в друга и учинить скандал. А потом в театр пришел Андрей Артамонов, и девушка, что называется, пропала. Сказать, что она влюбилась, значит ничего не сказать. Лида потеряла голову. Всем, кто готов был слушать, она восторженно рассказывала о красоте, уме и необыкновенной талантливости актера. За кулисами сначала посмеивались, правда, по-доброму. Лидочку любили. Потом стали сочувственно вздыхать. И, наконец, настал момент, когда актрисы решили действовать. Одна, самая пожилая и маститая, позвонила Валерии Петровне и спела хвалебную оду в честь Лидуши. 2 другие, помоложе, зажали как-то Андрюшу в угол и грозно посоветовали разуть глаза. «Ну, заведи с ней роман», — требовали коллеги. «Трахни, в конце концов». Совсем девка извелась. Андрюшка только-только развелся со 2-й женой и ни о какой женитьбе не помышлял. Но страстное обожание девушки льстило, и он снизошел до гримерши. За 1/2 Лидочка сумела стать для него незаменимой. В конце концов Андрюшка предложил ей руку, но мне всегда казалось, что прилагающееся в таких случаях сердце он оставил при себе. В его женитьбе было, пожалуй, больше расчета, чем настоящего чувства. Стоило послушать, как молодожен рассказывал друзьям про жену. «Она великолепная хозяйка, невероятная чистюля, у меня никогда не было таких белых рубашек». Лидочка со страстью отдалась семейной жизни. Даже недовольно поджимавшая губы при виде ее Лера не отравила ей жизни, и свекрови пришлось все же прикусить раздвоенный язык. Невестка попалась просто бесценная. Часами стояла у плиты, вылизывала комнаты и до полуночи стирала и наглаживала белье. Андрюшка жил, как в оранжерее. Когда он в 10 утра в тепленьком халатике возникал на кухне, там уже священно действовала Лидушка и угощала его не какими-нибудь подгоревшими тостами, а вкусными горячими кушаньями. Пока он с аппетитом набирался перед спектаклем калорий, жена успевала сбегать на рынок за овощами и парной телятиной. Лидочкино счастье омрачало только отсутствие детей. Честно говоря, ей было хорошо и вдвоем с Андреем. Но дом без ребенка не семья. Две предыдущих жены не смогли или не захотели родить. Лидуля же решила завести потомство. Несколько лет детей все-таки не было. Тогда под протестующие возгласы Леры Лида потащила Андрюшу в консультационный центр «Семья и брак». Неделю спустя объявила, что Андрюша абсолютно здоров, а у нее легкий, быстро устранимый дефект. Лидуля легла на несколько дней в больницу, потом подлечилась в санатории и благополучно родила сначала Наденьку, а потом и Полину. Лида боготворила долгожданных детей, превратилась просто в образцовую мать. Но я никак не могла забыть происшествие, случившееся с нами несколько лет назад. Мы ехали к Артамоновым на дачу. Андрюшка за рулем, Лида рядом, я с девочками на заднем сиденье. Внезапно машину занесло в глубокий кювет. По счастью, обошлось только царапинами и ушибами. Кое-как выкарабкались из повалившегося на бок Мерседеса. Лидуся вылезла последней. Убедившись, что мы невредимы, она прежде всего кинулась к мужу. Не к крохотной Полине, не к Надюше, заходившейся в крики, а к Андрюшке. Лидка принялась ощупывать его, тормошить и расспрашивать. И только удостоверившись, что обожаемый супруг в полном порядке, обратила внимание на дочек. После этого случая мне сразу стало понятно, кто в ее сердце на первом месте. Нет, не могла она броситься под поезд и оставить муженька. Вот если бы украли Андрюшку, то, вполне вероятно, не захотела бы жить. И потом, прошло почти 2 недели, с чего бы именно сейчас прыгать с платформы? Чем больше я думала, тем яснее понимала. Самоубийство исключается, значит, несчастный случай. Но, надеюсь, теперь, когда Валерия Петровна знает про Веру, они обратились в милицию? Андрюшка в ответ на мой звонок начал мямлить что-то невразумительное, потом закашлялся и, наконец, выдавил из себя. «Давай встретимся в городе, в доме литераторов, 2 часа. Сможешь?» В 3:05 мы уже сидели в старинном, отделанном деревом зале. Артамонов выбрал самый удобный столик в углу у незажженного камина. Здесь нас не сразу увидят знакомые. Он заказал судак орли, и я отметила, что последние события не слишком повлияли на аппетит Андрюшки. Во всяком случае, куски запеченной в тесте рыбы исчезали в его желудке с завидной скоростью. «Так вы сообщили в милицию?» — приставала я к нему. Артамонов покачал головой. «Почему?» — заорала я так, что сидевший за соседним столиком лысый писатель возмущенно оглянулся в нашу сторону. «Тише!» — прошипел Андрей. «Не хватало только скандала. Меня тут все знают. Не сообщили, потому что детей скоро вернут, долго не продержат». Я внимательно поглядела на его сытое, гладкое лицо. Продюсер выглядел, как всегда, превосходно. Дорогой костюм, ослепительная рубашка, подобранный в тон галстук. В отличие от многих деятелей сцены, предпочитавших любым нарядом джинсы и куртки, Артамонов одевался как денди. Даже сегодня, несмотря на исчезнувших дочерей и находящуюся при смерти жену, его волосы аккуратно уложены феном, а руки сияют свежесделанным маникюром. Потрясающее самообладание или невероятное равнодушие. Ей-богу, мне было бы приятнее увидеть его растерянным, даже с немытой шеей. И потом, откуда эта странная уверенность в скором возвращении детей? «Так ты знаешь, где они?» — прошептала я. Тебе известно, кто украл девочек?» Андрюшка слегка изменился в лице и принялся мести хвостом. «Даже не подозреваю, откуда у тебя такие глупые мысли?» Но по его искривившейся роже я поняла, что попала в точку. «Вот что», — решительно произнесла я, отодвигая от себя нетронутую тарелку с цыпленком табака. «Мне, в отличие от тебя, кусок в горло не лезет. Немедленно все выкладывай, или я прямо отсюда еду на Петровку. Лиду пожалей. Женщина пыталась с собой покончить». Артамонов залпом опрокинул фужер с коньяком. «Да это не из-за детей!» «Тогда какая причина?» — наступала я на него. «Знаешь, мне никогда в голову не приходило развестись с Лидой». Я кивнула. «Какой дурак убьет курицу, несущую золотые яйца? От таких жен, как Лидия, не уходят». «Но женаты-то мы уже 10 лет, понимаешь?» «Ну?» «Не то чтобы Лида надоела, но...» Он еще помялся немного, потом выложил все. Лидочка устраивала мужа со всех сторон. За время жизни с ней Андрюша ни разу не переступил порог продовольственного магазина. В любое время дня и ночи к нему могли завалиться друзья. Долгие командировки, возвращение с работы за полночь, частые походы с приятелями в баню — все это Лидочка принимала как должное и никогда не ревновала. Ни жена, а золото. Только одно «но». Лидуля со своей неуемной заботой и патологической любовью надоела мужу просто до колик. «Всю жизнь на вульгарных стерв тянула», — каялся Артамонов. «Но вспомни моих предыдущих — Лиску и Ленку». «Да уж, пираньи, иначе не назовешь». «А Лидуся просто Дева Мария», — усмехался Андрюшка. «Абсолютно положительный экземпляр. Первое время еще ничего было, а потом тоска. С ней даже поругаться невозможно. Начнешь орать, а она: «Не волнуйся, милый, ты прав». Представляешь, какой кошмар! И упрекнуть не в чем, и жить невозможно. Вот ведь какое дело! Ну, жизнь какая-то пресная, вроде геркулесовой кашки на воде без соли и сахара. Полезно, но противно. Короче, Андрюшка начал бегать налево. Путь на экран лежит через диван. Данная пословица правдиво определяет дух кулис. Поэтому недостатка в молодых, готовых на все актрисульках богатый продюсер не испытывал. Легкие, необременительные отношения, просто гимнастика для повышения жизненного тонуса. Угрызения совести не мучили, семья не ущемлялась, словно рачительный воробей Андрюшка вил гнездышко, делал евроремонт, покупал жене шубу и драгоценности, отправлял своих девочек на 3 месяца к теплому морю. Любовницы сменяли одна другую, а поскольку Андрея и в самом деле как магнитом тянуло к дамам редкой стервозности, то частенько возникали скандалы. Правда, мужику всегда довольно успешно удавалось погасить пламя. Одна получила главную роль, другая отправилась на фестиваль в Англию, третья утешилась, став обладательницей новенькой машины.